Глава 18. Боль. Не физическая, нет, душевная. Мне так больно, что хочется вырвать себе грудь и достать оттуда сердце. Хочется скулить и плакать, хочется отомстить. Я чувствую это каждый вечер перед сном с момента взрыва. Это не мои ощущения. Анна. Возможно, я просто хорошо представляю все это, но так реально это сделать невозможно. Вечером я будто погружаюсь в состояние подруги и понимаю все то, что она испытывает. Но как такое возможно? Да, я замечала что-то похожее ранее, но то были лишь отголоски эмоций, не то, что сейчас. Она винит меня. Я это знаю наверняка. Анна злится и не понимает, почему я так поступила. Девушка оплакивает Льюиса и вновь винит меня. Ненавидит. От последней эмоции, которая слишком яркая, утыкаясь лицом в подушку и бесшумно плачу, потому что не желаю все это испытывать. Я не могу представить нашу с ней встречу, какой она будет и будет ли. Анна захочет застрелить меня? Наверняка да. Переворачиваюсь на спину и пялюсь в потолок. Сейчас уже заканчивается 6-й день, как я нахожусь здесь. Вроде бы всего ничего, но не могу больше. Стены давят. Я хочу выйти на поверхность и вдохнуть нормальный воздух. По ощущениям, я так и лежала без движения более получаса. Поняв, что не усну, поднялась и оделась, взглянув на свой браслет. Почти час ночи. Отлично. Выйти наружу у меня все равно не получится, поэтому хотя бы прогуляюсь по территории. В коридорах пусто и горит тусклый свет. Практически идеальная тишина, не считая звука моих шагов. Я направилась в сторону тренировочных секций. Устав физически, смогу отвлечься от мыслей и ощущений. Сейчас чувства более притуплены, чем полчаса назад, поэтому немного легче. Эти пару дней я обдумывала слова Джонатана еще раз и пришла к нескольким выводам. Первое. Мне не просто так выдают утром шприц с двойной дозой на один день. Вероятно, еще опасаются, что захочу покинуть это место. Без инсулина я далеко не уйду. Второе. У Джонатана есть некий план, как он собирается сообщить всем людям о том, что все это время нам врали. Полагаю, чип им нужен для этого. Возможно, он сделал бы это и сейчас, но боится последствий, а они точно будут. Я достаточно часто думаю о родителях, что с ними. Ранее, когда в семье обнаружился отступник, то близких допрашивали, после чего отпускали. Их тоже отпустили. Боюсь, что Алекса могла догадаться о том, что мои родители тоже предначертанные. Мне нужно узнать, что с ними. Пока не знаю, как именно это сделать, находясь здесь, но что-нибудь придумаю. В раздумьях я дошла до секции, открыла дверь и на ощупь нашла выключатель, так как здесь темно. Зажглись несколько ярких ламп, освещая помещение. Никого. Было бы странно, если бы тут занимался кто-то в темноте. В следующий час я провела на беговой дорожке, на силовых тренажерах, еще пометала ножи и побила грушу, вымещая на ней все свои чувства. Остановилась, когда часы показывали начало третьего. «Не спится?» Раздалось за моей спиной, когда я, тяжело дыша, опустилась на лавочку. «Нет», — ответила Кори, оглядываясь на парня, замечая, что на нем одеты только спортивки. Кори бесшумно закрыл за собой дверь и прошел, сев рядом. «Тебе тоже не спится?» — спросила у него. «Вообще-то спится», — с улыбкой ответил он и зевнул. «Просто я проголодался и решил сходить чего-нибудь перекусить. Услышал, что здесь кто-то занимается». «Да, это помогает отвлечься от мыслей». «Что тебя тревожит?» «Не знаю, почему, но мне захотелось поделиться с Кори. Может быть, из-за того, что у меня здесь банально нет друзей? Я все думаю о том взрыве, о Льюисе, думаю о разных исходах событий. Все прокручиваю и прокручиваю в голове варианты. Но это бесполезно. Прошлое не вернуть, на выдохе сказала я. Льюис был парнем моей лучшей подруги. Кажется, они искренне любили друг друга, а я убила его». С того дня чувства слишком сильны, я будто испытываю все то, через что сейчас проходит Анна. При последних словах Кори нахмурился, поэтому я пояснила. Да, я понимаю, что это звучит странно, но так оно и есть. У нас всегда так с ней было. Мы словно знаем, что чувствует одна из нас, когда эмоции достаточно сильны. Наверное, так должно происходить с предначертанными, как рассказывали родители. То есть так должно быть у нас с Гидеоном. «Говоришь, вы понимаете чувства друг друга?» Мой кивок на его вопрос. Интересно». Парень задумался о чем-то своем, поэтому на некоторое время возникла тишина. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Кьяра», — неожиданно выдал он. потому что мне это знакомо». «Знакомо?» «Да. Лет 10 назад я стал замечать похожие странности, словно понимая, что испытывает Гидеон в определенных ситуациях. Тогда мы были еще в секторе, это сложно описать словами, но я будто находился в его теле». «Да!» — воскликнула я. «Ведь он идеально это описал, в точности, как у нас с Анной». «Позже мы с ним выяснили, что это является еще одной способностью. Как нам объяснили, то она может возникнуть у каждого, но случается это крайне редко. В детстве, чем больше мы проводим время с каким-либо человеком, тем больше привязываемся. У нас возникает связь. Раньше с Гидеоном мы постоянно что-то творили. В общем, нас даже наказывали вместе. Так между душами возникает связь». Я выгнула бровь на это его определение. «Да, Кьяра, у меня было точно такое же выражение лица, когда нам все это объяснили. Люди сами не знают, как так получилось. Но это продолжает происходить. Последствия войны, мутаций, так нам сказали». «Ты ощущаешь Гидеона так же, как и он тебя до сих пор? Все отголоски эмоций?» «Сейчас уже реже, потому что мы научились сдерживать чувства. Но иногда бывает. Например, когда ты чуть не умерла, он испугался», — серьезно сказала Кори. «Конечно, Гидеон испугался», — я покачала головой. «Ведь если бы я умерла, то погиб бы и он». «Не думаю, что только по этой причине». «А по какой еще?» Кори не ответил, лишь пожал плечами. «Значит, у меня есть способность, как и у Анны». Девушка испытывала в тот раз страх, когда я осознала, что Льюис мертв. Думаю, подруга это поняла намного раньше, чем увидела его труп. Прикрыла глаза. Не знаю, хорошо это или нет, но я не хотела бы, чтобы Анна все это переживала. Эта связь не раз нас выручала с Гидеоном. Я точно знал, когда он в опасности. И наоборот. Наверное, мы были уже бы мертвы 6 раз. Кори положил руку мне на плечо и легонько его сжал. «Перестань винить себя, Кьяра. Думаю, Анна знает, что ты сейчас испытываешь. Легче ей от этого не станет. Ты права, говоря, что прошлое не изменить, но будущее еще в твоих руках». Я грустно усмехнулась на его слова. «О каком будущем может идти речь? Жить здесь и надеяться, что в дальнейшем мне позволят выйти? Ждать и верить, что что-то изменится?» Вслух я сказала другое. «Спасибо за поддержку, Кори». «Обращайся», — парень подмигнул. «А теперь возвращайся спать. Еще успеешь потренироваться». «Да, в этом он прав. Мне только и остается, что тренироваться».